Глава третья. День сюрпризов. Самое первое, что заметил после входа в игру, крылатая помощница Виги находилась рядом и порхала прямо перед мордой пса, привлекая мое внимание. Это хорошо, а то я уж начал переживать за свою пропавшую невесть куда своенравную Пикси, никогда настолько надолго не покидавшую хозяина. И хотя сами игровые помощницы Вея и Виги заверяли меня, что абсолютно невидимы для любых NPC игрового мира и не могут погибнуть, повод для беспокойства у меня все же имелся, поскольку я читал о случаях похищения ценных игровых помощников другими игроками. Существовали для этого какие-то хитрые способы. Вот только не успел я расспросить крохотную девушку с прозрачными крылышками стрекозы о причине столь долгого ее отсутствия, как болезненно скривился от резанувшего уши крика Алисы в голосовом чате нашей группы. «Пес, ну наконец-то! А то я уже волноваться стала, да и случилось столько всего!» Странно, но из всех остальных розовых лисят онлайн находилась только малолетняя лекарь. Остальные члены нашей команды почему-то вышли из игры, хотя, по моим расчетам, и у Грыма с Миранисой, и у Башкира оставалось еще порядка часа игрового времени. Опасно ведь лишь одному члену команды находиться в игре. Случись с ним какая беда, и согласно правилам, розовые лисята вылетят из турнира команд новичков. Но тогда что происходит? Попросив Виги обождать ее докладом о преследовании подозреваемого в похищении детей, а американскую девчонку говорить несколько тише и для начала успокоиться, я предложил вкратце поведать о случившемся за последние часы. «Если совсем коротко, то нас всех едва не убили, Вандау», — выпалила лопоухая лисичка Фенек, и у меня сердце сжалось от леденящего испуга. «Как так? Все мои грандиозные планы, связанные с турниром команд новичков и Древом миров Игдрасилем, могли в одночасье рухнуть, причем я даже не мог этому никак помешать, поскольку находился в это время в реальном мире. На всякий случай проверив сохраненную ссылку браузера с информацией о турнире и убедившись, что розовые лисята продолжают в нем участвовать, хоть и откатились уже на 15-ю строчку рейтинга, я выдохнул с облегчением». Что бы там ни случилось в Андау, необратимой катастрофы все же удалось избежать. «Вас обнаружили ассасины?» — озвучил я первое пришедшее на ум предположение. «Если бы ассасины!» — Алиса как-то невесело рассмеялась. «С ассасинами мы по дороге встретились и справились. Совсем слабенькой оказалась пытавшаяся преградить нам путь группа. Бери выше, пес! Нас пытался убить сам бургомистр Андау, прислал по наши души отряд элитной городской стражи». «Этого еще не хватало». Но с чего это вдруг бургомистр приказал подчиненным атаковать неприметную группу игроков, впервые посетившую его город? Репутация у моей команды Вандау абсолютно нейтральная. Мы никак пока что себя не проявили. Да и в целом по торговой республике хаджетов у розовых лисят также нейтральная репутация, так что нет абсолютно никакого повода для вероломного нападения. Тем более в этом крупном городе, одной из семи столиц торговой республики хаджетов, постоянно обитают многие сотни или даже тысячи других самых разных игроков, и я что-то не слышал, чтобы власти к ним придирались без причины». Почему же в таком случае к розовым лисятам настолько предвзятое отношение и неприязнь? Я попросил Алису рассказать подробнее, сам же при этом двинулся в сторону таверны, где назначал встречу с Реей и Харуми, очень при этом надеясь, что NPC-девчонки еще не ушли. И заодно по дороге примерил свой новый нагрудник короля призрачных гулей, восхитясь не только его грозным внешним видом, но и получившимися дополнительными бонусами. Бонус за 4 предмета комплекта. Навык «Некромантия» плюс 20. Разговор с мертвыми. Специализация к навыку «Некромантия». Неактивна из-за отсутствия навыка. 12% вероятность парализации жертвы при касании. 75% защита от магии смерти. Возможный следующий бонус за 5 предметов комплекта. Навык «Некромантия» плюс 50. Разговор с мертвыми. Специализация к навыку «Некромантия». Неактивна из-за отсутствия навыка. 17% вероятность парализации жертвы при касании. Иммунитет к магии смерти и заклинаниям мгновенной смерти любых школ магии. Второй шанс. Мгновенное воскрешение с полной шкалой здоровья при заполненном 100 из 100 черном камне душ, вставленном в нагрудник вместо руны. На усиление. Комплект, что ни говори, предназначался все же для некроманта, а вовсе не для палача, и его бонусы были достаточно специфическими. Только за счет экипировки, даже не имея у персонажа этого навыка, в сумме я получал плюс 43 к некромантии и мог творить базовые заклинания, что уже проверил ранее на трупах членов банды неупокоенного Ли. Я мог поднять одного-двух скелетов, но они быстро рассыпались, так как подпитывать их маной я не мог по причине отсутствия таковой. Для получения специализации навык все же требовался. Одними лишь предметами комплекта короля призрачных гулей тут было не обойтись. И хотя взять навык некромантия я в принципе мог, когда заполучу очередное свободное очко навыка, при малом интеллекте моего пса из забытой стаи и маны будет мизерно мало, и срабатывать заклинания будут достаточно редко. Целенаправленно же раскачивать интеллект я не собирался в принципе. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. В смысле, при уровне персонажа под сотой и выбранных под определенный стиль игры навыках менять приоритеты уже противопоказано. Получится ни рыба, ни мясо. Слабый абсолютно во всем. Но все же... Получается, я смогу однократно возродиться даже на хардкоре, если найду такую редкость, как черный камень-душ, вставлю в нагрудник и сумею полностью зарядить. Ну и, конечно, если предварительно соберу полный сет из 5 предметов короля призрачных гулей, что тоже не так-то просто сделать. Про черный камень-душ я слышал и даже пару раз выбивал такой редкий предмет из высокоуровневых монстров при игре за Shadow Kane. Специфический артефакт в виде сферы размером с некрупное яблоко, используемый некромантами для хранения пойманных душ убитых противников, энергию которых можно потом тратить на высокоуровневые мощные заклинания или зарядку амулетов. В контрактах игроков такой камень наверняка есть, хотя стоить должен неподъемно для оставшихся у пса финансов. Алиса же в это время достаточно эмоционально и многословно рассказывала о событиях последних часов. Со слов малолетней девчонки выходило, что группа розовых лисят лишь с минимальной задержкой у речной переправы, где своевременно обнаружила и устранила трех следивших за отрядом подозрительных NPC, добралась до города Андау и там отпустила дилижанс с кентаврами. На узеньких улочках средневекового города столь крупной повозки было не проехать, да и девчонки-кобылицы не особо-то рвались за мощные крепостные стены, так что с Елитой и Илмарой расстались. Далее розовые лисята где-то с час бродили по очень крупному городу и даже вышли обратно за крепостные стены, пытаясь сориентироваться и найти таки место, изображенное на картине художника Крысолака полвека назад. Вроде нашли что-то похожее в одном из пригородов, хотя приметного каменного столба с фигурой расправившего крылья орла не осталось. Да и город сильно разросся за прошедшие 5 десятилетий. Небольшая речушка сохранилась, вот только по обеим ее берегам располагались сейчас бесчисленные мастерские, причалы и склады торговых компаний, где рыскающих с непонятной целью чужаков встречали достаточно неприветливо. Точно сориентироваться на местности не удалось, и даже непонятно было, с чего начинать поиски запрятанной расписки. И тогда, опять же, по словам Алисы, волшебница-эльфийка Мирониса Лучезарная совершила роковую ошибку. На вопрос очередного недовольного хаджета-охранника по поводу ошивающихся возле охраняемого склада непонятных личностей, честно призналась, что ищем мы дом художника-крысолака, проживавшего в этих краях полвека назад. Этот, на первый взгляд, достаточно невинный ответ почему-то сильно не понравился хвостатому охраннику, и тот разразился площадной бранью, а затем и вовсе послал напарника за городской стражей. Причем вместо обычной NPC-охраны, какую розовые лисята уже неоднократно видели в городе Андау, через 15 минут явился достаточно крупный отряд элитных бойцов из личной охраны бургомистра. Уровни у всех 80+, офицер так и вовсе за сотый. Розовых лисят сразу же попытались арестовать и отправить в городскую тюрьму, даже не попытавшись объяснить, в чем же, собственно, гостей города обвиняют. Грым требованию стражников подчинился и послушно подставил лапы, позволяя сковать запястья кандалами. Но вот башкир обездвижить себя не разрешил, и, метнув прямо в морду хаджиту офицеру пакет с едким раздражающим глаза порошком, Крикнул членам группы разбегаться в рассыпную и даже первым подал пример, быстрым перемещением уйдя на ближайшую крышу. Сразу же после этого у всех моих друзей возникла метка «преступник», и церемониться с розовыми лисятами NPC-стража перестала, уже не пытаясь захватить живьем, а намереваясь попросту убить. Мирониса Лучезарная сперва тоже скрылась, оставив после себя несколько разбегающихся в разные стороны иллюзий, но затем зачем-то вернулась и попробовала помочь троллю в одиночку и со скованными лапами ведущего неравный бой против двух десятков NPC. Собственно, именно наша волшебница и погибла самой первой. Тролль продержался на полминуты дольше. Алиса же, по ее собственному признанию, до последнего верила в возможность мирного решения с NPC-стражей, а потому сперва растерялась и замешкалась, лишь каким-то чудом увернулась от попытавшегося заколоть ее пикой стражника, после чего откровенно запаниковала и, сломя голову, бросилась спасаться бегством. Совершенно не разбирая дороги, хаотично перемещалась телепортацией от здания к зданию, забегала внутрь домов, ныряла в какие-то узкие проемы и трубы и вообще не глядела на мини-карту. Башкир какое-то время пытался держаться рядом с шустрым лекарем, но постепенно отстал, а затем резко свернул в сторону, уводя за собой настырную, не отстающую ни на шаг, погоню. Нашего вора стражники в итоге все-таки догнали и отправили на респаун. А вот Алиса, единственная из всей группы, оторвалась от погони, хотя в себя лопоухая лисичка Фенек пришла лишь в каком-то заброшенном и заросшем сорной травой поместье километрах в 4 от стен Андау. Там остановилась, уняла бешено стучащее сердечко и отдышалась, напилась воды из колодца и уже осмысленно присоединилась к беседе в чате остальных членов группы. Да, отправившиеся на перерождение лисята ругались меж собой и пытались найти крайнего в случившемся провале. Мирониса настаивала, что бросать друзей нельзя, и нужно было или всем сражаться, или тогда уж всем бежать. Грым гудел что-то невнятное. Со слов Миронисы, ее отец ввязался в драку, поскольку видел возможность победы, и решение отступать считал ошибочным. Башкир категорически не соглашался с тем, что послужил причиной вооруженной потасовки, и заявлял, что ставка слишком высока, а потому им нельзя попадать в тюрьму, где их всех попросту по-тихому прирежут. Настроения ни у кого из лисят не было, да и игрового времени у всех оставалось не так уж много, так что Грым, Мирониса и Башкир вышли из игры, решив не ждать возрождения, а продолжить уже завтра, на свежую голову. А вот Алиса закрывать игру не стала. Дождалась исчезновения метки «преступник» и отправилась искать какую-нибудь гостиницу или таверну, чтобы снять там комнату на ночь, поскольку оставаться в заброшенном и жутковатом поместье не рискнула. Однако по дороге планы лопоухой девчонки резко сменились. Алиса увидела небольшую лечебницу и зашла туда спросить, не найдется ли ей, как лекарю, работы по специальности. Работа нашлась, причем не абы какая, а редкий квест на открытие третьей звезды, так что сейчас моя американская подруга, получившая бесплатно униформу местной лечебницы, занята была приготовлением настоек и мазей и собиралась продолжать это занятие еще где-то час. Там же в лечебнице думала и заночевать, поскольку ей были обещаны ужин и комната. Понятно. Я поблагодарил Алису за то, что выручила всех нас и позволила розовым лисятам продолжить участие в турнире, заодно высказал мысль, что расписка старого градоправителя на самом деле существует и представляет большую ценность, раз нынешний глава города даже спустя столько прошедших лет настолько болезненно реагирует на любые ведущие поиск в том районе подозрительные группы. Если, конечно, причина не более прозаична, например, в одном из речных складов хранится запрещенный товар, с торговлей которым бургомистр имеет долю. Также я предложил Алисе и всем остальным зашедшим в игру товарищам завтра несколько изменить тактику и поискать невесть куда пропавшую каменную колонну со статуей орла. Да, эта приметная деталь на картине отца неупокоенного Ли просто-таки бросалась в глаза и целый день не давала мне покоя. Если подумать, все изображенное на пейзаже за полвека поменялось. На месте старого пустыря и заросшего тростником берега появились склады и мастерские. Старые хибары снесли, землю перерыли, и если бы ценная расписка была спрятана в одном из зданий или закопана, ее бы непременно нашли. Остается колонна. Высоченный архитектурный объект, заметный даже с противоположного берега реки, на котором стоял ранее дом неупокоенного Ли. Эта колонна являлась то ли памятью о каком-то важном историческом событии, то ли вехой, отмечавшей место старинного поселения, на основе которого вырос потом огромный город Андау. В любом случае, сооружение было приметным, и наверняка местные жители знают, куда эту колонну перенесли или что с ней случилось. Если колонна стоит сейчас где-то в другом месте, то она — единственный объект, который сохранился в целости до наших дней. И именно поэтому колонну или статую расправившего крылья орла на ней я бы обыскал с особой тщательностью. Ушастая лекарь сразу же воодушевилась. Мне даже пришлось отговаривать девчонку от опрометчивого решения прямо сейчас, несмотря на имеющийся у нее квест и заходящее за горизонт вечернее солнце, бросить все и отправляться на поиски. Закончив беседу с Алисой, я переключил таки внимание на игровую помощницу Виги, которая уже вся извелась, не терпя сообщить мне какие-то новости. «Пес, ты был прав, это действительно работорговцы», — выпалила Пикси с первых же слов. «Я проследила за повозкой. Тут в поселке, в богатом особняке на берегу реки, находится перевалочный пункт, куда похитители свозят одурманенных детей и где в подвале их содержат до прибытия кораблей с юга». Я попросил отметить место на карте, и моя смышленая помощница отметила крестиком причал в богатом районе Старого Брода. «Тот полулис, с которым ты поссорился у входа в этот поселок, лишь мелкая пешка, один из десятка курьеров, которые доставляют сюда живой товар с территории королевства зверолюдей. Убить его и работорговцы даже не заметят потери. Гораздо более важен в иерархии криминальных торговцев местный перекупщик. Зовут этого роскошно одевающегося тучного хаджета Вильгельм Красивый, и в торговой республике он считается богатым уважаемым купцом, близким другом сразу троих столичных магистратов. Его незаконный бизнес нужно обязательно разрушить, а самого перекупщика устранить, поскольку сдавать его властям смысла никакого нет. Он имеет обширные связи и в тот же день выйдет из тюрьмы. А еще важно его допросить, как ты умеешь, поскольку Хаджет знает конечных покупателей, а именно они главные злодеи». Виги скороговоркой выпалила эту эмоциональную речь и затихла, ожидая моей ответной реакции. Я же выждал несколько секунд, предполагая появление соответствующего игрового задания. Странно, но его не последовало. Слишком высокая сложность для моего 96-го уровня? Или собранных игровой помощницей сведений недостаточно для формирования квеста? И обстановку в подозрительном поместье нужно сперва разведать самому и своими глазами обнаружить там криминальный бизнес? Или, что также вероятно, соответствующее задание берется в гильдии авантюристов? Я ответил игровой помощнице, что принял ее информацию к сведению и обязательно сегодня же наведаюсь в указанное поместье. А потом все же поинтересовался, почему крылатая девушка отсутствовала так долго, если указанная на карте точка находится всего в полукилометре от таверны, где я вел долгую беседу с двумя NPC-спутницами. Виги смущенно опустила голову и, помедлив немного, призналась, что ее заинтересовало яркое и шумное представление циркачей на центральной площади. Она полетела туда и действительно задержалась дольше необходимого. «О как!» Такой ответ игровой программы, ранее интересовавшейся лишь новыми скинами и на эти цели регулярно вытягивающей из меня деньги, оказался столь неожиданным, что у меня даже не нашлось слов. Что ж, как по мне, то такая продвинутая помощница со своими собственными интересами, желаниями и даже иногда капризами намного более интересна, нежели предсказуемая, абсолютно покорная и скучная. Именно это я и ответил Виге, за что получил благодарственный поцелуй от крохотной крылатой девушки. А вот ее сестра Вея неожиданно надула губки, недовольно скрестила руки на груди и заявила, что обиделась, и со мной до конца дня не разговаривает. И вот я снова в маленькой таверне «Еда у реки», оглядел шумный и битком набитый вечером посетителями зал и облегченно выдохнул, поскольку увидел за одним из дальних столиков черно-бурую лисичку Харуми и полуволчицу Рею Ури. Обе симпатичные NPC-девушки почему-то по-прежнему были одеты в невзрачные серые робы, в каких я видел их днем, и скромно ужинали, закрыв головы капюшонами и изо всех сил стараясь не замечать лезущих к ним с расспросами и непристойными предложениями подвыпивших посетителей. А между тем приставания переходили уже все грани допустимого. Один наглец так и вовсе попробовал запустить лапу под одежду Рэй Ури, за что получил от девушки по руке, но хама это только лишь развеселило. Я решительно подошел, чтобы прекратить это безобразие. Наглецу, пристававшему к Рэй Ури, с хрустом сломал руку в запястье и велел убираться. Другого некрупного растрепанного хаджета, в наглую усевшегося на лавку рядом с кицуне и, несмотря на все возражения девушки-лисички, беспардонно пытавшегося пересадить ее к себе на колени, схватил за шиворот и отправил в далекий полет по залу. Упал мерзавец на один из столиков, с шумом и брызгами разметав тарелки и расплескав содержимое кружек ужинавших там хаджетов откровенно бандитской наружности. Совершенно не обращая внимания на их справедливое возмущение, я сам уселся на освободившееся место. «Спасибо», — тихо прошептала кицуне, не поднимая головы. «Ты запозднился, пес», — недовольно сквозь зубы процедила волчица. «Моя подруга держалась из последних сил», — объяснила Харуми Шируба. «Еще немного, и пролилась бы кровь». Я с сомнением посмотрел на 85-й уровень старой знакомой по первоначальному поселку, лишь незначительно превосходящий средний уровень захмелевших посетителей этого заведения. Про Харуми и вовсе говорить не приходилось. Лисичка кицуне уступала тут абсолютно всем, да и вообще не являлась боевым персонажем. Из двух девушек постоять за себя в драке могла только Рея, однако чья кровь бы тут пролилась, еще непонятно, поскольку некоторые мрачные личности в этом зале тоже неплохо знали, с какой стороны держаться за клинок. Но дело даже не в этом. Почему вы вообще не пресекли это безобразие сразу, а едва не довели ситуацию до необходимости пускать кровь? «Не получилось бы мирно договориться», — едва слышно возразила мне Рэя Ури. «Харуми старалась изо всех своих сил, но призналась, что не видит благоприятных исходов. Вокруг нас в зале только хаджеты, а они не любят и даже презирают зверолюдей. Вот и приставали к нам». «Рэя, твоя старшая сестра примерно такого же уровня, как ты». Однако мне абсолютно невозможно представить ситуацию, чтобы кто-либо позволил себе даже косо взглянуть в ее сторону, а не то, чтобы распускал лапы. Одного слова Мисти Ури хватало, чтобы начальник стражи крупного города начинал извиняться и лебезить перед ней. «Вам что-то от меня нужно?» Последняя фраза грозным рыком была обращена к появившейся возле нашего столика четверке рассерженных неопрятных личностей с ножами, дубинами и кастетами в лапах, судя по всему, тех самых, выпивки и ужина которых я лишил броском через зал пристававшего к девушкам нахала. «Навык запугивания повышен до 23 уровня». Все четверо резко остановились и начали нерешительно переглядываться. Наконец, вперед шагнул один из них, видимо, самый смелый, и заплетающимся от страха языком принялся описывать проблему. «Господин палач, ну так же это не делается, это мы же это платили за свой ужин, да и посидеть спокойно хотели после тяжелого рабочего дня, грузчики мы в порту». Я встал и выпрямился во весь свой рост, грозно нависнув над окончательно растерявшими весь свой воинственный запал хаджетами, спешно рассовывающими ножи и кастеты по карманам. В принципе, можно было эту четверку бендюжников просто прогнать, хотя они и были правы, выпивки и ужина я их действительно лишил. «Лови! Это справедливая компенсация за выпивку!» Подкинутая мной серебряная монетка исчезла прямо в воздухе, сгробастанная неуловимо быстрым движением лапы хаджета. «Мирный грузчик он! Как же! Скорее карманник, грабитель или шулер! Если хотите большего, то вон!» Я указал на хвостатого парня, которого ранее закинул к ним на стол и который по-прежнему находился в зале. «Этот мерзкий тип приставал к моим подругам, так что по серебряной монете за каждую сломанную ему конечность». «А-а-а!» Прекрасно слышавший мои слова наглец своим бросился вон из таверны, а вся четверка бендюжников с улюлюканьем поспешила вдогонку за ним. Подошел хозяин таверны и молча поставил передо мной открытую бутыль вина и три кружки. Полупустые тарелки же девушек забрал, пообещав принести более соответствующие уважаемым гостям блюда. Однако я обратил внимание на более чем скромный ужин, который заказали мои подруги. Снова экономят деньги? Да и насчет отсутствующей у них экипировки, на которую я днем выделил немалые деньги, вопросы у меня тоже возникли. Я спросил прямо. Обе девушки молчали, опускали головы все ниже и прижимали ушки. Наконец Рея Ури призналась. «Пес, денег нет. Нас обманули и обокрали». «Вот это номер! Сегодня просто день сюрпризов!» То игровая помощница отвлекается от порученного ей задания и летит смотреть за представлением циркачей. То NPC-спутницы спускают невесть куда немалую сумму золотых монет. Вообще-то, признаться, я так до конца и не понимал, как NPC покупают экипировку. По торговым лавкам они обычно не ходят, однако выдаешь им достаточно денег, и все необходимое вскоре само собой появляется. Та же Мистиури, когда стала жнецом смерти, вообще не весть где достала новую шикарную экипировку и серповидные клинки, а до этого приобретала алхимические эликсиры ночью, когда все торговые лавки в городе уже были закрыты. Скорее всего, тут имели место игровые условности, и ресурсы серверов расколотой империи онлайн и небесных клинков на такие несущественные мелочи, как походы по магазинам многих миллиардов NPC, обычно не тратились. Нет, если живому игроку зайти в торговую лавку, то процесс включался, и мир рядом с ним оживал. Заходили и приценивались NPC-покупатели, спорили и торговались с продавцами, какие-то товары даже приобретали для себя. Но без игрока-наблюдателя, скорее всего, процесс максимально упрощался. А потому сейчас мне было очень интересно узнать, что же такого произошло, раз отлаженный процесс покупки NPC-спутниками снаряжения вдруг пошел не по плану и закончился столь плачевно. «Говорить будешь ты», — указал я на кицуне, и черно-бурая лисичка Харуми боязливо поежилась. «Да что рассказывать? Мы с Реей шли по торговой улице. До этого купили лечебные зелья», — лисичка похлопала лапкой по плоской сумке у себя на поясе. «И потом искали лавку бронника или оружейника, но проходили мимо большого магазина ювелирных украшений, и я предложила зайти. Просто посмотреть на красивые вещицы, ничего покупать мы не собирались. Вы не удержались и вместо оружия с доспехами купили себе дорогие побрякушки», — предположил я, хотя не видел у девушек ни блестящих колец, ни браслетов, ни сережек. «Нет, пес, мы стояли у витрины и смотрели во все глаза. Вещицы там были, конечно, очень красивые, что не говори. Но мы не затем пришли, да и стоили некоторые предметы столько, что о таких деньжищах мы и мечтать не могли. И тут к нам подошел один важный торговец-хаджет по имени Саймон Вонг». «Может, он и не торговец вовсе», — перебила рассказ подруги Рэяури, — «просто был богато одет». Находился внутри торговой лавки и говорил уж очень убедительно. «Да, Саймон был одет в дорогущий зеленый костюм и носил на шее массивную золотую цепь. Он сказал, что нам повезло, и он знает способ, как таким, как мы, красавицам, получить желаемые безделушки, даже самые дорогие. Мол, он инвестор и сейчас собирает средства для оптовой закупки дорогих изумрудов. Якобы только что галера пришла с пиратских южных островов, и драгоценные камни там можно купить чуть ли не по цене обычного гравия. На каждую монету уже через 2 часа он вернет 8». Харуми Шируба замолчала. Да и продолжать рассказ дальше смысла никакого не было, поскольку и так уже было понятно, что доверчивые девушки, только вчера покинувшие учебный центр, купились на возможности легкой наживы и добровольно отдали инвестору все выданные им золотые монеты. Несмотря на чувствительную потерю 60 золотых, ситуация меня, наоборот, позабавила, и я даже рассмеялся. 2 смертоносные девушки агента Стальной Короны, прошедшие серьезнейшую подготовку в учебном центре, обмануты мошенником, как последние простушки. И вместо того, чтобы нещадно бороться с преступностью, они ее, наоборот, финансируют. Сказать кому не поверят. «Пес, я обязательно верну», — не поднимая головы, едва слышно прошептала красная от стыда Рэя Ури. «Отработаю все, что ты мне передавал». Запорхавшая прямо перед глазами Пикси Виги сообщила, что появилась возможность заключить длительный контракт с Рэй Ури и даже продержать девушку у себя неограниченно долго, хотя лояльность NPC-спутницы останется на крайне низком уровне, а квест «Сердце волчицы» будет в итоге провален. Да я и сам понимал, что пользоваться досадной промашкой моих спутниц – это не выход. Да и крайне некрасиво будет с моей стороны. Нет, тут нужно было действовать по-другому и дать обеим NPC-девушкам шанс избавиться от позорного пятна в их биографии. Поэтому я встал из-за стола и громким голосом привлек внимание всех собравшихся в зале многочисленных хаджетов, обитателей поселка Старый Брод, наверняка знающих тут всех мошенников и торговцев. «Братва, есть возможность неплохо заработать!» Я показал золотую монету в своих когтистых пальцах. «Сейчас моя подруга словесно опишет одного местного жителя. Кто первым из вас скажет, где такой проживает, получит этот приз!» Говорила лисичка Харуми, достаточно подробно расписывая немолодого тучного хаджета в дорогом на вид зеленом парчевом костюме. Среднего роста, золотая цепь на шее, седая прядь на башке, правое ухо со старым шрамом. «Я знаю!» Даже не став слушать дальнейшее описание, вскричал один из вернувшихся в обеденный зал четырех бендюжников. «Это Саймон, правая рука местного богача Вильгельма Красивого. Господин палач, могу указать, где он живет?» «И с вас еще 4 серебрушки. Прошлое задание мы выполнили очень качественно. Очень нескоро обидевший вашу подругу будет ходить». «Значит, снова Вильгельм Красивый и тот особняк работорговцев на берегу реки. Все нити сегодня ведут туда. Я честно расплатился с информатором, а заодно отдал ему и бутыль вина. Не время сейчас было напиваться с двумя симпатичными NPC-спутницами». «Вот видите, Рэя и Харуми, с хаджетами тоже можно иметь дело, нужно только правильный подход знать. А сейчас собирайтесь, пора навестить вашего инвестора и вернуть деньги с процентами, а заодно и поговорить с его хозяином-работорговцем».